зеркалам беды. Два озябших путника у любви в долгу, ноченькой безлунною прятали слезы. Ноченькой безлунною прятали слезу. Калия по судьбе, калия, виноват и не ты, и не я, что петляем дорогой хмельной мы с тобою одной колеей. Снежная пролегла кругом, но живет по-прежнему речка подо льдом. Замела метелица снегом дерева, пусть в любовь не верится, а она жива. Любовь не верится, она жива. Калия по судьбе, калия, виноват и не ты, и не я, что петляем дорогой хмельной мы с тобою одной колеей. Калия по судьбе, калия, виноват и не ты, и не я, петляем дорогой хмельной мы с тобою одной колеей. Что петляем дорогой хмельной мы с тобой.